Глава 25. Карли. Мне предстояло снова ее потерять. Этот кровожадный хищник с моим лицом собирался с ней встретиться и убить ее. Я должен был его остановить. Но у меня почти не было времени. Быстро темнело, из чего следовало, что до нашей встречи оставалось совсем недолго. А я находился в квартире один и не мог из нее выбраться. Наедине с трупом Тай в ванне. Еще одна женщина, которую я не смог спасти. Я крикнул, призывая на помощь Эдгара, но он с трудом слышал телевизор с включенным на максимум звуком. Я закричал во всю силу своих легких, надеясь услышать над головой гулкие шаги по деревянным половицам, но ничего не услышал. Эдгар крепко спал, убаюканный сериалом. Пришлось освобождаться самому. Дилан оставил нож на кровати у изголовья, так, чтобы я не смог до него дотянуться. Я резко дернулся вверх, стараясь сделать так, чтобы нож сместился ближе ко мне. Нож чуть-чуть сдвинулся, но при этом опасно сполз к краю матраса. Теперь я мог дотянуться до кончика рукоятки средним пальцем. Еще какая-то доля дюйма, и я смогу его ухватить. Я снова резко дернулся вверх. Все четыре ножки кровати с грохотом подпрыгнули на полу. От сотрясения нож пододвинулся ближе, но лезвие повернулось, и черная рукоятка свесилась с края. Я увидел, словно в замедленной съемке, как нож падает, и ухитрился ухватить стальное острие двумя пальцами, однако при этом я обрезался и выпустил нож. Он упал на пол. Теперь у меня не осталось никаких средств к спасению. На протяжении нескольких минут я беспомощно бился в путах. Затем я заметил, что от тряски кровати ползет по ночному столику лампа. У лампы было массивное основание, из которого поднималась изящная стеклянная ножка, заканчивающаяся коническим абажуром. Стекло разобьется. Острым осколком можно будет разрезать путы. Я снова встряхнул кровать, и лампа качнулась. Предсказать, в какую сторону она упадет, было невозможно, но приходилось рисковать. Я еще раз резко дернулся вверх и увидел, как мраморная подставка лампы свесилась с края ночного столика. Еще один рывок, и она упадет. Я приготовился, слегка повернувшись на правый бок и приподнявшись над кроватью. Лампа качнулась, затем упала, словно поваленное дерево, на матрас рядом со мной. Тотчас же вес каменного основания потянул ее к полу. Мне едва удалось вцепиться в абажур кончиками пальцев. Если я отпущу лампу, все будет кончено. Затаив дыхание, я сомкнул пальцы точно мышеловку. Лампа сместилась ко мне и тотчас же начала снова сползать вниз, однако моя рука уже обвела тонкий стеклянный стержень, крепко удерживая его. Быстрым движением запястья я ударил лампу о бронзовое изголовье кровати. Хрупкое стекло разбилось, образовав острые зазубренные края. Работая осколками, как пилой, я принялся перетирать ткань, который был привязан к стойке. Дело продвигалось мучительно медленно, но, наконец, шелк начал распадаться на отдельные нити, а когда образовалась небольшая прореха, я рванул сильнее. Раздался треск разрывающейся ткани, и моя правая рука освободилась. Развернувшись, я повторил процесс, освобождая левую руку. Когда и здесь шелк оказался перерезан, я уселся на кровати и перепилил узлы, удерживавшие мои щиколотки. Торопясь освободиться, я порезался до крови, но как только с последним узлом было покончено, я соскочил с кровати. «Карли...» Мы договорились встретиться в 9 часов вечера в кафе студенческого городка Северо-Западного университета. За то время, что потребовалось мне, чтобы освободиться, за окном полностью стемнело. Взглянув на часы, я увидел, что времени 9:30. Мой двойник уже с Карли. Схватив телефон, я позвонил в Норрис. Мне пришлось прослушать не менее 2 десятков гудков, прежде чем кто-то ответил. Сегодня была суббота, все были заняты. Я попросил переключить меня на службу безопасности И на этот раз недовольный голос ответил сразу же. Что сказать? Один из ваших преподавателей, Карли Чанс, встречается с человеком в кафе на втором этаже. Вы должны подняться туда и увести ее прочь. Этот человек опасен. Опасен? Откуда вам это известно? Пожалуйста, просто обратитесь к ней и скажите, что она в опасности. Карли Чанс, вы ее знаете? Нет, не знаю. Сэр, вы должны объяснить, в чем дело. Карли Чанс. Она преподаватель факультета английского языка и литературы. Светлые волосы до плеч, бледная кожа, голубые глаза, около 30 лет. Вместе с ней некий Дилан Моран. Взъерошенные темные волосы, поджарый, не очень высокий. На нем бордовая рубашка в клетку и серый пиджак. Вам нужно поторопиться. Я направляюсь прямиком туда, сэр, но вы должны мне объяснить, что происходит. Мне нужно было придумать что-нибудь, во что охранник поверит. Что угодно. Все равно что. Послушайте, Дилан мой сосед по комнате в общежитии. Он одержим этой женщиной. Он прочитал ее книгу и теперь говорит о ней без умолку. Прошлой ночью он в Гудриче преследовал девушку, похожую на Карли Чанс. У него расстроенная психика. Он сидит на таблетках. Сегодня, выходя из комнаты, он захватил с собой нож. Обыщите его, и вы найдете нож. Нож? Вы уверены? Абсолютно уверен. Хорошо, оставайтесь на линии. Звуки в трубке стали приглушенными. Я услышал шум большого скопления людей. Затем снова прозвучал голос охранника, разговаривающего с кем-то. Слов я разобрать не смог. Ожидание казалось мучительно долгим, и я нетерпеливо стиснул телефон. Наконец охранник заговорил снова. «Карли Чанс? Преподавательница английского языка и литературы?» «Да, она самая». «Ее здесь сегодня не было». «Она должна быть у вас. Мы должны были... То есть...» Дилан сказал мне, что встречается с ней в кафе в 9 вечера. Ну, она не приходила. Официант знает ее в лицо. Он ее не видел. Он был в кафе весь вечер. Я зажмурился, лихорадочно соображая. Так, хорошо. Вы можете распространить предупреждение по всему студгородку. Пусть охрана ее ищет. Она живет в Гудриче. Нужно заглянуть к ней домой. Сначала вы должны назвать себя, сэр. Я заколебался. На самом деле нельзя колебаться, когда тебя просят назвать себя. «Что все это значит?» Продолжил охранник, и в его голосе прозвучала тень подозрения. «Кто вы такой? Откуда вы знаете мисс Чанс?» «Просто найдите ее, пожалуйста». Я оборвал разговор и принялся расхаживать по комнате, охваченной паникой. Где они? Быть может, Карли не пришла навстречу? Однако мое самолюбие говорило мне, что это не так. Она бы не обманула меня, только не после нашего сегодняшнего разговора. Но если дело не в Карле, то в нем. Это он изменил место нашей встречи. Он предвидел, что я освобожусь и предупрежу службу безопасности студгородка, поэтому связался с Карли и назначил новое место встречи за пределами университета. Куда они направились? Они затерялись среди нескольких миллионов людей в субботний вечер в Чикаго. Они могут быть где угодно. Я позвонил Карли в кабинет по номеру, указанному на ее страничке в интернете, и сразу попал на безликий ответ голосовой почты. Я отправил короткое сообщение на адрес ее служебной электронной почты. «Вы в опасности. Немедленно уходите от Дилана». Но я понятия не имел, дойдет ли оно до нее. Где они встретятся? Затем я вспомнил обрывок нашего разговора с Карли. Мы говорили о желании исправить самые большие ошибки в своей жизни, о возможности вернуться назад и изменить то, что мы сделали не так. Не этим ли собирались заняться сегодня вечером Дилан и Карли? Исправить свидание вслепую, закончившееся катастрофой. Если Дилан спросил бы у Карли из этого мира, куда она хочет пойти, готов поспорить, она бы предложила начать с самого начала и снова повторить наше первое свидание, чтобы посмотреть, получится ли на этот раз. В тот вечер мы пошли в какой-то клуб, верно? Я даже не помню, в какой. В спайбар. вход в танцевальный клуб «Спайбар», расположенный в полуподвальном помещении здания в богемном районе Ривер-Норт, был из переулка, примыкающего к Франклин-авеню. Подойдя туда, я увидел очередь человек из 20, протянувшуюся от черной двери до угла. Я остановился под ржавыми стальными опорами кольцевой железной дороги, и у меня над головой с грохотом пронесся поезд. Я всмотрелся в людей, стоящих на противоположной стороне улицы. Дилана и Карли среди них не было. Это означало, что они уже внутри. Или то, что я ошибся, и их здесь нет. Мне нужно было попасть в клуб и выяснить это. Времени ждать у меня не было, поэтому я подошел к двум латиноамериканкам в обтягивающих нарядах, стоящим в самом начале очереди, дал им по $50, и через 5 минут я уже спустился по лестнице и вошел в зал. Электронная музыка завывала сиреной. Я прочувствовал всей грудью неумолимый ритм, отчего мне стало трудно дышать. Клуб был переполнен. Люди толпились плечом к плечу, дергая руками и бедрами в такт музыке. Я медленно двинулся сквозь облака дыма. Мигала цветом музыка, отбрасывая на пол беспорядочно мечущиеся белые, красные, желтые и зеленые круги. Дорогу мне преградила высокая девица в черном полупрозрачном топе без лифчика и розовой юбки. Она схватила меня за подбородок. Ее пустой, затуманенный взгляд красноречиво говорил о том, что она чем-то накачалась. «Угостишь меня выпивкой?» — прокричала девица. «Извини!» «Ну же, не жадничай! Один мартини!» «Не могу!» Я попытался протиснуться мимо нее, но она плотно прижалась ко мне, высовывая язык между зубами. «Я сделаю так, чтобы ты не пожалел!» «Я здесь не один!» — поспешно придумал оправдание я. «И что с того? Она может присоединиться к нам. Я ее видела. Классная тёлка!» Моему рассеянному сознанию потребовалось какое-то мгновение на то, чтобы понять смысл ее слов. Я схватил ее обеими руками за плечи. «Ты меня видела сегодня? Со мной была женщина?» «Ну да, крутая блондинка». «Где?» «О чем ты?» «Где ты ее видела? Здесь, в клубе? Покажи!» Девица попыталась высвободиться из моих рук. «Пусти меня, извращенец!» «Говори, где ты видела ту женщину, с которой я был?» «Да пошел ты!» Вырвавшись, девица ткнула мне в лицо средний палец. Раздраженно тряхнув волосами, она заковыляла на высоких каблуках к стойке. Я поймал на себе любопытные взгляды других посетителей. Двое широкоплечих верзил, вероятно, вышибала, направились ко мне. Я растворился в толпе, затерявшись среди бурлящих тел. Теперь, убедившись в том, что Карли здесь, я не мог допустить, чтобы меня выставили вон. По голове долбил неумолимый пульс музыки. Мельтешащие огни вызывали головокружение. Я протискивался через зал, отталкивая людей с дороги. Никто не догадывался о происходящем. Никто не понимал причины моей паники. Люди смеялись, кричали. Пьяные девицы целовали друг друга в губы. Я видел вокруг себя лишь калейдоскоп потных тел, в котором лишь на долю секунды появлялись и исчезали лица. Вспышка, лицо, свет гаснет, лицо исчезает. Сотни людей плотной толпой обступили меня, непрестанно двигаясь, непрестанно меняя положение. Я старался мысленно выделить кого-то отдельного. Мужчина, женщина, все лица незнакомые. И вдруг я увидел его. Разноцветные огни мигали, мигали, мигали. Его лицо вспыхивало и пропадало в свете стробоскопа. Но это был он. Мой двойник, мое второе я, моя тень. Держа в одной руке стакан, он танцевал медленно, но энергично, выплескивая адреналин. Его голова раскачивалась из стороны в сторону, подобно кобре, готовой совершить бросок, а у меня в сознании звучал неумолимый ритм. «Найди ее! Найди ее! Найди ее!» Но Карли с ним не было. Я всмотрелся в лица поблизости, но не увидел ее. Я попытался протиснуться к своему двойнику, чтобы вцепиться ему в горло, однако другие танцоры образовали сплошную стену. Я не мог двинуться с места. Ритм становился громче, колотя мне в грудь ударами боксера. «Найди ее!» Его голова перестала двигаться. Он ощутил мое присутствие. Все его тело застыло, и затуманенный взгляд, метнувшись по сторонам, остановился на мне. Мы стояли, глядя друг на друга, через ритмичную оргию танцевального зала. Я крикнул, однако мой голос потонул в гуле музыки. Мой двойник приветственно поднял свой стакан. Его угрюмый рот скривился в усмешке, и я понял, что означает эта жуткая гримаса. Я опоздал. Я снова закричал. Никто не обращал на меня внимания, никто меня не слышал. Огни погасли и вспыхнули. За эту долю секунды Дилан исчез. Покинул то место, где только что находился, и больше я его не видел. Однако Карли по-прежнему находилась где-то здесь, умирающая, я это знал. Я снова стал проталкиваться сквозь толпу. Добравшись до кирпичной стены, я направился в самую дальнюю часть клуба, где посетители прятались от музыки и столпотворения. Я протискивался мимо парочек, занимающихся в темноте любовью. Я поскальзывался на пролитых напитках, и бог знает еще на чем. В мигающем свете стробоскопа я заметил на полу человека. Женщину. Она сидела в углу, подобрав к груди колени и обхватив их руками. «Карли!» Подбежав к ней, я опустился рядом на корточки. Ее лицо было закрыто волосами. Я смахнул их в сторону. Ее взгляд был пустой, невидящий. Карли повернула голову и посмотрела на меня, но едва ли что-либо увидела. У нее зашевелились губы. Она что-то сказала, но я ее не расслышал. Я обнял ее, и моя рука потонула в реке крови. Отдернув руку, я увидел, что пальцы покрыты алой краской, пульсирующей в огнях цвета музыки. «Помогите! Нам нужна помощь! Сюда!» Никто меня не услышал. Прижавшись губами Карли к уху, я прошептал: «Карли, держись! Пожалуйста, держись! Не уходи!» Она уронила голову мне на плечо, как делала уже миллион раз. В кинотеатре, в машине, перед камином, в кровати. Это было таким теплым, таким хорошим, таким знакомым, словно могло продолжаться вечность. Но Карли снова покидала меня. Ее уносил прочь поток крови, хлещущий сквозь мои пальцы. Приложив ладонь к ее груди, я почувствовал хриплое, сдавленное дыхание. «Карли, я тебя люблю!» Вдох, выдох. «Ты моя жена!» «Я тебя люблю». Вдох, выдох, и затем ничего. «Карли!» Ничего. Она ушла. Я нашел ее и снова потерял. «Карли!» Мне оставалось только произносить ее имя и прижимать к себе ее обмякшее тело. В каких-то дюймах от нас танцевали люди. Электронная музыка колотила мне в сердце, громче и громче. На полу нас никто не видел. Долгое время веселящиеся посетители клуба не замечали нас. Красивую мертвую женщину в углу и мужчину, который дважды позволил ей умереть.